Если упование, какое я имею, то на прибытие к нему Каара, Игельстрома и Прозоровского, но не знаю, станет ли он их советов слушаться, ибо иногда робкие и нерассудительные головы к тому ж бывают и упрямые. Плоды медленности умножаются, ежечасно рождаются новые возмущения, которых предупредить нельзя, ибо нельзя по всей Польше войска иметь. Великопольская конфедерация, бывшая под предводительством Рыдзинского, разогнана полковником Бурманом на селезских границах. Но в ночь на 14 июня получил я известие из Кракова, что там составлена конфедерация. Наши войска не успели ее предупредить, пришли на другой день. Таким образом, для Кракова отделен отряд войска, чем обнажается средина Польши. Воеводство Сандомирское, часть русского Галиции и окрестные страны. Здесь нет уже нашего войска, ибо не смею обнажить окрестности Варшавы, чтобы здесь под носом такого же возмущения не последовало. Ферментация везде генеральная. Репнин требовал, чтобы русские войска, находившиеся в Литве, вступили в Польшу. А в Литву отправлены были новые полки, причем просил прислать генералов искусных, твердых, не сребролюбивых, любящих порядок службы и славу ее. Кречетников взял Бердичев. Под Горичане разбил сильный отряд конфедератов, шедший на помощь Бердичеву. Генерал-майор граф Апраксин взял Бар штурмом. Князь Прозоровский поразил конфедератов у Брод. Но Репнин не утешался и продолжал обвинять Кречетникова в неискусстве, в корыстолюбии. В июне барские конфедераты были все рассеяны. Кармелит Марк попался в плен и отвезен в Киев. Но зато образовалась конфедерация в Санаке. Репнин продолжал настаивать на отнятии команды у Кречетникова. Он послал полковника Кара в Петербург, чтобы тот мог рассказать Панину о положении дел и мерзком поведении Кречетникова. «Точных доказательств, — писал Репнин, — нет, по коим бы я сам решился команду у него отнять. Но сомнения столь велики и столь генеральны, что необходимо его отозвать для чести службы и имени российского. Корыстолюбие и нажиток его так явны, что несколько обозов с награбленным в Россию, сказывают, отправил и еще готовыми имеет к отправлению. Все поляки и русские даже в его передней незатворенном ртом его вором называют. Никто из его подкомандующих служить под ним не хочет. Все меня просят, чтоб от него взяты были, боясь, говорят, под судом быть за его воровство, которому подобного никто не слыхивал. В движениях своих, как рак, тащился по мили и по полумили на день. Бог знает, от недоброжелательства ли или от робости и нерасторопности. Кто грабит, тот натуральные взятки берет. А вследствие он их и поступает. Многие уверяют, будто б он от воеводы Киевского знатную сумму взял. А вам уж довольно известно, что сей воевода и плут, и недоброжелатель. Наконец, кладут на счет Кречетникова, будто бы он отзывался, что все здесь на последнем сейме сделанное мной одним сделано, а государыня о том и не знает. Я от многих поляков сие слышал. А, наконец, и полковники Кар и Игельстром, возвратясь от Кречетникова, тоже мне подтвердили, что и там тот же слух на его счет в земле разглашается. Прошу для чести Отечества и нашей службы отзовитесь его человека, хотя бы и никого на его место не прислали, а сверх того есть и в земле у нас довольно достойных генералов, генерал-поручики Салтыков, Бибиков, генерал-майоры Михаил Львов, Измайлов, князь Юрий Владимирович Долгорукий. По поводу посылки Кара в Петербург Станислав Август писал туда своему резиденту Псарскому 7-18 июля. Первая цель посылки Кара – донесение о всех злоупотреблениях генерала Кречетникова. Вторая – представить бедственное положение и недостаток в которых я нахожусь вследствие того, что серьезно содействовал видам России. Имею основание думать, что, по примеру Игельстрома, Карр потребует вашего свидетельства против Кречетникова. Так вы не должны в нем отказывать. Дайте мне знать, какие главные покровители Кречетникова в России, и постарайтесь разведать, какие будут разговоры Карра не только о моих делах и делах Польши вообще, но в частности о самом князе Репнине, так как я имею много оснований думать, что князь Репнин ошибается, считая Карра неизменным себе другом. Быть может, впрочем, отзывы Карра о Репнине были только хитростью, чтобы заставить открыться тех, которым он говорил о нем дурно. Все же верно, что здесь Карра боятся вообще как человека опасного и двоедушного, тогда как Игельстрома считают человеком прямым. Несколько раз и еще недавно Карр настойчиво просил меня, чтобы я позабыл о колких отзывах его против меня, сделанных год тому назад. Я отвечал, что пусть на деле докажет свою преданность ко мне и тем заслужит мою признательность. В то же время я сказал ему, что если Кречетников заслужил жалобы, поднятые против него целую Польшу, то не менее верно, что его пример испортил множество русских офицеров и солдат, дурное поведение которых служит столько же к ожесточению поляков, сколько фанатизм и патриотизм. С другой стороны, я должен вам сказать, что сами диссиденты сильно желают, чтобы императрица согласилась на уменьшение их прав. Они видят, как ежедневно усиливается против них злоба. От 20 июля Репнин писал, что в сиратском воеводстве завелись разбойники или конфедераты, что, по его словам, было все равно. «Их, — писал Репнин, — гоняет майор Древец, но везде растянуться не может. Новое еще возмущение сделано в гостинице. 12 только миль от Варшавы, конфедератов только 50 человек, и нет ни одного, у которого хотя бы на палец земли было. Предводитель их Держановский, человек, который во всех четырех частях света мошенничал и везде, думаю, петлю заслужил. Известия воеводы Лифлянского дают думать, что есть в Литве ферментация, но лекарства я на сие не знаю, кроме пушек и ружей, который рецепт и генералу Нумерсу предпишу. Истинно, кажется, сам черт здесь на всех поехал, ибо подлинно ферментация здесь во всех провинциях генеральна. Слава Богу, что не вдруг все загорается, не знали бы мы здесь тогда, куда обратиться». И в августе те же известия. Везде ферментация продолжается. Краков, в котором засели конфедераты, был взят штурмом генералами графом Апраксиным и князем Прозоровским. Несмотря на то, что город был взят штурмом, солдаты не ограбили ни одного дома, ни одного человека. Вели себя как на учении. Кречетников по настоянию Репнина был сменен князем Прозоровским. 19 июля Екатерина писала Румянцеву: «Общий вопль от злых и добрых по всей Польше противу недозволенного и всю славу военной службы развращающего, как и делам весьма вредного поведения нашего генерал-майора Кречетникова, вынуждают из нас такие меры, которые во всяком другом случае были бы претительны нашей природной склонности и статским правилам. Сей генерал, по-видимому, вышед совсем из пределов должности и уважения к славе нашего оружия, и, ослепясь мерзким и презрительным корыстолюбием, производит, как сказывают, такие себе нажиточные грабежи на тамошней земле, что уже многие обозы с пограбленным оттуда выслал. Мы за нужное нашли отозвать его от команды».